каждый предмет в поступивших передачах внимательнейшим образом просматривался. Все емкости вскрывались, пронюхивались и пробулькивались. Попутно зачем-то конфисковали карты. Стало совсем тоскливо. Ладно, больные. Им не до скуки, у них есть занятия болеть. А здоровые? Нил и еще парочка таких же страдальцев в охотку подряжались мыть полы и туалеты, таскать туда-сюда бочки с едой, белье, посуду и прочее. Как-то вечером, шла уже третья неделя его заточения, к нему тихо подошел дежурный врач, тронул за плечо и шепотом сказал: «Баринцев, спуститесь в приемный покой, пожалуйста». «Опять труп выносить?» — начал возмущаться Нил. На них обернулись. Врач сделал страшное лицо и нарочито громко сказал: «Надо кое-что уточнить в вашей истории болезни». Такая конспирация предполагала нечто нелегальное, а стало быть, более интересное, чем вынос сверхкомплектного жмурика. Нил спустился следом за врачом на первый этаж, но тот свернул не направо, в приемный, а налево, в ординаторскую. Широко раскрыл дверь, жестом подозвал Нила и провозгласил: «Общайтесь». Нил вошел в просторную комнату, жмурясь от непривычно яркого света. И в первые мгновения комната показалась ему пустой. Затем он увидел, что за самым большим столом с табличкой «Майор медицинской службы Никулин В.С.» сидит кто-то небольшой и худенький. «Линда!» — воскликнул он, не веря собственным глазам. «Как ты попала сюда?» «Через ворота, потом через дверь». Она улыбнулась. «Потом еще через дверь». «Ну, как ты, болящий? Скучал без меня?» «Очень», — убежденно сказал он. «Как ты? Рассказывай». «Учусь. В свободное время развлекаюсь. Тебя вспоминаю». Она вышла из-за стола, приблизилась к нему, положила руки на плечи, пристав на цыпочки, поцеловала. «Я же заразный». «Зараза к заразе не пристает», — усмехнулась она, но все же отошла на пару шагов и принялась разглядывать его. «На умирающего не похож. Растолстел, щеки наел. Делать здесь нечего, вот и валяешься целый день, да жрешь от пуза. Я вообще не понимаю, зачем меня здесь держат?» «Я тоже. На таких симулянтах пахать бы». Он засмеялся. «Кстати, а пахать? Как там в колхозе было? Без меня? Заплатили хоть чего-нибудь?» «Угу. Я 3 сотни домой привезла». «Ого! Оклад народного артиста». «Когда страна быть прикажет артистам, у нас артистом становится любой». «Как ты слинял? Я с местным бригадиром пары ласковых перекинулась. Он меня за пол-литра в контору перевел. Графики чертить, на ставку. А из отрядных мне Абзалилов равную долю отсчитал». «Это за что же?» «А за то, что им за меня целый гектар с плана скостили. Видишь, какая я для факультета полезная оказалась. Благодарность в приказе получила. Поздравляю. Я еще и на твою долю у него 44 рубля выбила. Вот, возьми. Ты ж 11 дней честно отработал». «Ой, спасибо. Я и не рассчитывал». Нил засунул в пижамный карман 4 десятки, 3 и рубль и растроганно прижал к груди ее руку.